Искусство и новые технологии. Постинтернет-искусство. Примечание. Постинтернет-искусство — это переход интернет-искусства из онлайн-формата в формат реальный, материальный. Это течение современного искусства, отображающее не только активность в киберпространстве, но и социальные изменения, обусловленные активным использованием интернета современным обществом. Конец примечания. Возможно, вы еще не встречались с постинтернет-искусством как направлением и явлением в целом. Нам с вами важно разобрать не столько это направление, чтобы быть в курсе самых передовых тенденций в современном искусстве, сколько пройти по следам теоретика искусства Натальи Серковой, которая перевела текст манифеста с английского, интерпретировала его, а также дала к нему комментарии и предисловия, и разобрать основные моменты текста Арти Виерканта «Изображение — объект в режиме постинтернет, 2010». Примечание. Арти Виеркант. Годы жизни 1986, настоящее время. Современный американский художник, арт-критик, представитель и теоретик постинтернет-искусства. Конец примечания. Мы с вами живем в эпоху постинтернета. Большое количество людей выросло после создания интернета и поэтому не представляет свою жизнь без него, а другие настолько к нему привыкли, что, возможно, и не замечают разницы между своим восприятием тогда и сейчас. Несмотря на то, что само по себе направление постинтернет-искусства не получило распространения в России, изменившийся подход к искусству после интернета заметен как за рубежом, так и у нас. Сразу хочу отметить, что не смогу вам предоставить готовые выводы на этот счет и заключить рассуждения и размышления Арти Виерканта в безапелляционную форму. Эта глава скорее наметит общие впечатления и векторы, которые помогут нам двигаться дальше. Постинтернет-искусство — это термин, предложенный художницей Марисой Олсон и подхваченный писателем Джином Макхью, пишет Арти Виерканд. Он отмечает, что постинтернет — это состояние, в котором мы и искусство не реагируем на интернет как невероятную новую технологию, а воспринимаем его как нечто привычное и даже банальное. Далее он отмечает то, что Гютри Лонерган называл осознанием интернета — эффект, когда фотография объекта распространяется и показывается чаще, чем сам объект. Получается, основными чертами этого состояния стоит назвать бесконечную воспроизводимость, изменяемость цифровых данных, распад физического пространства и феномен всеобщего авторства, который требует постоянного внимания как универсальной валюты. Постинтернет-искусство существует на грани между искусством новых медиа, которое сфокусировано на техническом исполнении произведения, и концептуализмом, который, наоборот, не принимает во внимание форму произведения, а сосредотачивается исключительно на идее, образе, контексте и тексте. Новые медиа или новые медиумы от старых отличает наличие цифрового компонента, использование художником интернета как естественной среды обитания. Его появление не связано с каким-либо определенным событием. Оно больше показывает, насколько доступными стали персональные компьютеры, что без них в целом почти невозможно представить себе жизнь. Раньше, подмечает Арти Виерканд, концептуальная интерпретация искусства с помощью текста была гораздо более быстрым и удобным способом распространения информации о нем. Но сейчас мы оказались в радикально противоположной ситуации. Скорость, с которой мы сейчас обмениваемся изображениями, по-настоящему невероятна. При этом повсеместное использование различных устройств создает две реальности, в которых, по сути, мы живем одновременно. Любой созданный объект сейчас может в один момент стать любым другим видом или типом объекта, потому что сразу же существует в потоке нескольких своих копий. Например, произведение художника — может стать мемом, частью коллажа другого художника и так далее. Эту схему Розалинда Краус называет постмедиальной эстетикой и постмедиальным состоянием. Примечание. Розалинда Краус. Годы жизни 1941, настоящее время. Крупнейший американский искусствовед, редактор, критик и теоретик современного искусства. Одна из центральных фигур в области теории фотографии. Конец примечания. Это значит, что у нас больше нет четкого традиционного разделения на медиумы. В современной ситуации произведение искусства не ограничивается только физическим объектом, который оно из себя представляет, например, на выставке. Одновременно с этим оно является и своей репродукцией, напечатанной в журнале или каталоге выставки, и многочисленными фотографиями, которые сделали посетители и выложили в интернет. Разница между копией и оригиналом в данном случае крайне призрачна, ведь мы часто судим о произведениях, которые увидели в сети, но могли никогда не видеть в реальности. При этом произведение может растиражироваться и стать популярным в сети, но оригинал может быть не особенно востребован. Исходная работа существует и создана, но чаще всего способ, которым она размножена, и то ее изображение, копия, которая получила больше всего внимания, и будет важнее. Роль оригинала все больше нивелируется. Наступила эпоха всеобщего авторства, когда ни один объект не является по-настоящему законченным, как только художник прекратил над ним работу. Любой, кто имеет доступ в интернет, теперь имеет возможность продолжить произведение и внести в его развитие свою лепту. Да, доступность изображений и средств их воспроизводств с одной стороны обогащает и расширяет рамки искусства. А с другой стороны, бесконечное множество вариаций превращает создание изображений, за которыми нет концептуального текста, в новый язык искусства. Зритель, прикованный к экрану, все равно остается отделенным как от других людей, так и от общественного пространства, находя мир экрана новым общественным пространством. В нашем мире стирается разница между мифом и реальностью. Перенасыщенный мир масс-медиа и кино с его мифами и представлениями об инопланетянах, супергероях, фантастических явлениях и удивительных историях поднимает следующий вопрос. А из чего же теперь состоит наша реальность? И способны ли мы до сих пор восхищаться привычными нормальными отсылками к традиционным религиозным и мифологическим сюжетам, или наше внимание будет приковывать только необычное и экстраординарное? Как пишет Виеркант, в постинтернет-искусстве художник имеет дело со сборкой и репрезентацией изображений и объектов, взятых из любого культурного контекста. Говоря на языке интернета и используя его как способ распространения информации, художники могут все больше и больше полагаться на чисто визуальные образы для передачи идей и объяснения своего искусства независимо от языка. Это может говорить о том, что репрезентация идеи и вся основа искусства в целом претерпели революцию благодаря интернету. Глядя на ситуацию 10 лет спустя, кажется, что так оно и есть. Концептуальный язык искусства, который был основан на тексте, больше не актуален. И в нашей реальности доминирующим становится другой язык — язык изображений, производимых для того, чтобы их сохраняли и ими делились. Эта революция затронет и уже затрагивает не только художников, которые создают новые произведения, но и наше мышление. Возможно, в ближайшем будущем произойдет пересмотр концептуальной интерпретации произведений с целью раскрытия и объяснения скрытой в них идеи. А мы, теоретики, будем корпеть над созданием новых способов интерпретации языка изображений. NFT. Вы замечали, какое количество часов показывает экранное время вашего смартфона? Согласитесь, мы с вами, по сути, уже живем в виртуальном пространстве — так что виртуальное и цифровое искусство — абсолютно закономерное явление для нашего времени. А значит, прежде чем нам начать разговор об NFT, нужно поговорить о цифровом мире и криптовалюте. Я не специалист по криптовалюте, но вкратце познакомлю вас с этим миром и дам общее понимание этого явления. Итак, вот несколько нужных нам терминов. Криптовалюта, цифровые деньги — состоящие из программного кода, который не имеет офлайнового варианта, существуют только в сети и не привязаны к золоту. Биткоин — первая монета рынка криптовалют. BTC — монета в один бит или минимальная монетка. Ее выпуск не контролируется государством. Биткоин — это платежное средство, которое может быть использовано для купли-продажи товаров и услуг или как средство сохранения капитала. Его можно обменять через интернет-биржу или обменный пункт на любую валюту мира по курсу. Токен — акция криптовалютного рынка. NFT — это не криптовалюта, а уникальная акция. Это цифровой актив, который использует технологию блокчейн для защиты прав собственности на цифровые произведения искусства, музыку, видео и так далее. NFT представляет собой уникальный цифровой объект, который имеет свой эксклюзивный код и метаданные, определяющие его уникальность и подлинность, и позволяющие отслеживать историю его владения. Процесс создания NFT начинается с создания цифрового произведения. Оно может быть любого формата, например, изображением, видео, GIF, музыкой и так далее. Затем это произведение загружается на платформу, которая позволяет создавать NFT. После загрузки произведения его можно защитить с помощью технологии блокчейн. Каждый NFT имеет уникальный код, который является частью цепочки блоков и хранится на блокчейне, что делает его невозможным для подделки. NFT также содержит метаданные, которые описывают его уникальные характеристики — автор, размер, дата создания и другие детали, которые делают каждый NFT уникальным и подлинным. NFT можно продавать на специализированных платформах, которые позволяют покупателям приобретать уникальные цифровые объекты, которые могут быть использованы в качестве инвестиции, предмета коллекционирования или даже в качестве статусного символа. Искусство NFT вызывает большой интерес среди коллекционеров, инвесторов и художников. Эта новая форма цифрового искусства позволяет художникам продавать свои работы напрямую, минуя посредников, и получать за них значительные суммы денег. Однако стоит отметить, что многие критики NFT возражают против этой новой формы искусства. Некоторые из них считают, что NFT не имеет реальной ценности, поскольку это всего лишь цифровой объект, который может быть скопирован и распространен в интернете. NFT не лишен некоторых недостатков. Например, стоимость NFT может колебаться в зависимости от спроса, а их ценность может быть переоценена или недооценена. Кроме того, существует риск подделки NFT или их кражи. Возникают этические вопросы относительно авторских прав на цифровые произведения, продаваемые в формате NFT. Некоторые художники заявляют, что их работы были проданы без их разрешения или даже без их ведома. Наконец, что использование блокчейн-технологии вредит планете. Многие критики утверждают, что майнинг блоков потребляет большое количество электроэнергии и наносит ущерб окружающей среде. В то же время NFT позволяет художникам получать доход от своих цифровых произведений, которые ранее могли быть распространены в интернете бесплатно или без разрешения автора. Важным преимуществом NFT является возможность создания и продажи цифровых объектов искусства без необходимости создания физической копии. Это уменьшает затраты на производство и распространение искусства и снижает его экологический след. Также благодаря NFT искусство становится более доступным и разнообразным. Художники со всего мира могут продавать свои произведения напрямую покупателям без необходимости наличия галереи или дистрибьютора и могут контролировать его использование. Кроме того, NFT позволяет создавать новые формы искусства, которые не могут быть созданы в традиционных форматах. Например, некоторые художники используют технологию блокчейн для создания новых форм искусства, интерактивных и коллективных проектов, которые не могут быть реализованы с помощью традиционных форм искусства и выставлены в традиционных галереях и музеях. NFT может стать важным элементом в развитии цифровой экономики и культуры. Он может стимулировать развитие инноваций и новых технологий в искусстве и создать новые возможности для художников, инвесторов и коллекционеров. Какие есть особенности у NFT? Во-первых, создателем NFT искусства может стать любой. Во-вторых, NFT может быть любой объект цифрового мира — рисунок, музыка, гифка, видео. Наконец, в-третьих, покупая NFT токен, пользователь приобретает сертификат на произведение. При этом само произведение никуда не перемещается. Оно находится на вечном хранилище. Зачем NFT художнику? Авторы контента — художники, музыканты, видеомейкеры, блогеры — могут зарабатывать деньги без посредников, получая средства напрямую от аудитории. На традиционном арт-рынке вам не обойтись без связей арт-дилеров или представителей, которые оценят ваш талант и введут в мир искусства. NFT решает эту проблему. Как NFT работает с точки зрения художника? Для начала художник заходит на один из сайтов по созданию и продаже NFT. Затем он подписывает соглашение с платформой и загружает изображение, которое будет превращено в NFT, добавляет название, логотип и описание. После верификации произведение можно продавать. Каждая операция на платформе стоит определенное количество эфиров. Так называют криптовалюту Ethereum, которая используется для заключения сделок. При этом в разное время цена отличается. После прохождения верификации и выставления NFT на продажу с художника списывается комиссия. Дальше все зависит только от интереса покупателей. Как только кто-то делает первую ставку, начинается аукцион. Он длится ровно 24 часа. Все ставки делаются в эфирах. Чтобы художник получил прибыль от продажи произведения, надо, чтобы цена произведения превышала комиссию за его публикацию на платформе. NFT-токен уходит либо единственному покупателю, либо тому, кто заплатит наибольшую сумму. После завершения сделки он отправляется покупателю, а на цифровой кошелек продавца переводится заплаченная сумма денег. Фактически, покупая NFT, мы платим за сертификат подлинности. Зачем NFT современному искусству? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо сначала перечислить главные проблемы цифрового искусства, такие как невозможность доказать авторство, непонятно, как хранить, непонятно, как покупать и продавать. NFT — это решение проблем современного искусства и арт-рынка. В частности, он дает художнику возможность напрямую взаимодействовать с покупателем и получать гонорар за свои произведения, быть защищенным, а также свободно распространять свое творчество вне зависимости от профессионального сообщества. Крипто-арт — это не новое направление в искусстве, а новая форма его существования. На развитие NFT повлияло сразу несколько факторов. Во-первых, это расцвет виртуальной жизни. Человечество проводит огромное количество времени в социальных сетях и интернете, и даже часть нашей работы и учебы полностью переехала в виртуальное пространство. Во-вторых, влияние оказало развитие криптовалюты как альтернативной платежной системы, которая не зависит от цены на золото и традиционной банковской системы. Наконец, развитие NFT стало следствием развития цифрового искусства, с которым мы с вами познакомились ранее, а также формирование культуры свободных независимых художников, которые не хотят встраиваться в традиционную модель арт-рынка. Историю NFT-искусства мы отсчитываем с продажи коллажа каждый день первые 5000 дней. За 69 миллионов 300 тысяч долларов на аукционе «Кристис» в марте 2021 года. Ознакомиться с изображением вы можете в PDF-приложении. Это цифровое изображение в формате JPEG, которое представляет из себя коллаж изображений из серии «Ежедневно», которые американский художник Майк Винкельман, Бипл, создавал каждый день, начиная с 1 мая 2007 года. Примечание. Майк Винкельман. Годы жизни 1981, настоящее время. Известный под псевдонимом Бипл. Американский цифровой художник, графический дизайнер и аниматор, создающий комические и фантасмагорические произведения, посвященные актуальным политическим и социальным темам и использующие отсылки к явлениям поп-культуры. С 2007 года он каждый день выпускает новое изображение в рамках проекта «Ежедневно». Конец примечания. На одно изображение, со временем они становились все сложнее, у художника уходило от нескольких минут до нескольких часов. В основном они посвящены теме антиутопического будущего. Бипл воспринимал этот проект как эффективный способ улучшить свои художественные навыки, работал с разными программами и сотрудничал с известными компаниями, например, Coca-Cola, Apple, Nike, Louis Vuitton. Стартовая цена на Кристис — $100. Было продано 11 марта 2021 года за 69 миллионов 300 тысяч долларов. Хочу обратить ваше внимание на то, что продана была не сама работа, которая не имеет физического воплощения, а NFT, в который она была превращена. Это ознаменовало абсолютно новую эру продажи произведений искусства. Редактор отдела искусства BBC Уилл Гомперц отметил, что это произведение — хороший представитель жанра, основанного на эстетике комиксов, и его можно сравнить с поп-артом Энди Уорхола и работами Иеронима Босха. После этого знаменательного события началось активное развитие платформ для продажи цифрового искусства в форме NFT. Один за другим стали появляться все более яркие и амбициозные проекты. Например, CryptoPunks, Larva Labs, Джона Уоткинсона и Мэтта Холла, 2017. Примечание. Larva Labs — проект художников Джона Уоткинсона и Мэтта Холла, созданный в 2005 году, работающий с блокчейн-технологиями, разработкой программного обеспечения и приложений для телефонов. Одним из наиболее известных проектов внутри Larva Labs является NFT-коллекция CryptoPunks. 2017. Конец примечания. Проект был вдохновлен лондонским панк-движением, эстетикой киберпанка и электронной музыкой Daft Punk. Ознакомиться с проектом вы можете в PDF-приложении. Художники создали 10 тысяч токенов CryptoPunks, 6039 мужских и 3840 женских образов. Каждый из них был сгенерирован с помощью компьютерных алгоритмов, поэтому среди работ нет двух одинаковых. Изначально они раздавались абсолютно бесплатно. Их мог получить каждый, у кого был кошелек криптовалюты Ethereum. Позже их стали продавать на аукционах. Большинство персонажей токенов — это люди. Но редко встречаются еще три типа — зомби, обезьяна и инопланетянин. Самая дорогая работа из серии CryptoPunk — 3100. Ее продали за 7 миллионов 670 тысяч долларов. На NFT изображен инопланетянин с сине-зеленым оттенком кожи. Это очень редкий тип персонажа. С ним существует всего 9 токенов. Поэтому его продали за такую сумму. Итак, NFT-искусство — это уже искусство. NFT-рынок предоставляет любому художнику возможность продать свое произведение, минуя классическую систему галерей, арт-менеджмента и арт-дилеров. NFT-рынок позволяет художнику напрямую связываться с покупателем и коллекционером, минуя аукционистов и посредников. Демократизация. NFT-рынок и NFT-искусство — это новый виток в развитии нашего общества, которое все больше уходит в виртуальное пространство и существует в своеобразном двоемирии. Взгляд из 2023 года. В 2021 году, согласно отчету DeepReader, объем торгов NFT-индустрии достиг 25 миллиардов долларов. В 2021 году Эрмитаж продал NFT-копии картин из своей реальной физической коллекции за 32 миллиона рублей. Самой ценной из них стала Мадонна Литта, которую купили за 10 миллионов рублей. Ознакомиться с изображением вы можете в PDF-приложении. Затем на рынок зашли и крупные бренды, такие как Coca-Cola, Gucci, Nike и Adidas, а также известные спортсмены. Объем торгов на сайте OpenSea, крупнейшем рынке NFT, достиг пика в январе 2022 года, но стал постепенно падать в феврале и марте того же года. В январе 2022 года OpenSea столкнулась с многочисленными жалобами пользователей на массовые сбои платформы. Из-за сбоев появилась возможность покупать NFT по старым, низким ценам, чем быстро воспользовались злоумышленники. В марте 2021 года генеральный директор Twitter Джек Дорси продал первый опубликованный твит как NFT за 2 миллиона 900 тысяч долларов. В апреле 2022 года криптопредприниматель Сина Эстави, купивший весной прошлого года NFT с первым твитом Дорси за 2 миллиона 900 тысяч долларов, выставил его на продажу на OpenSea. Однако максимальное предложение, которое он тогда получил, составило 9 968 долларов. К осени 2022 года объемы торгов токенами снизились на 97%. Вот как эксперты оценивают ситуацию на рынке. Не самый интересный объект для трейдинга на коротком горизонте, констатирует основатель тематического сайта nonfungible.com Готье Цупингер. Аналитик Global Data Джордж Монаган еще более категоричен. NFT были очевидным пузырем. Люди еще долго не вернутся к ним. Что в итоге? На пике популярности NFT-искусства в 2021 году, когда рынок постоянно пополнялся все новыми скандально дорогими произведениями и нас все больше захватывали новости о миллионерах-художниках, которые удачно выставили свое творчество на маркетплейсы, впечатления от NFT и его перспектив были весьма обнадеживающими. Ведь этот способ продажи произведений искусства мог осуществить, хотя бы отчасти, утопическую мечту об идеальном рынке искусства, который был бы справедлив по отношению как к покупателю, так и к художнику. Если вы погрузитесь в изучение положения на мировом арт-рынке, то увидите, что на нем существует немало проблем. Например, художники не получают отчислений от продажи своих произведений между коллекционерами, что многие сейчас стараются исправить. А когда речь идет о многомиллионных сделках, то это становится все более и более странным. Множество операций проходит в закрытом режиме и не афишируются. Возникают скандалы с проверками провинансов и оригинальностью произведений, и многое другое. Создавалось впечатление, что возможность записи в блокчейн всех предыдущих владельцев и цен на это произведение, а также отчисление процентов автору с каждой сделки, могли вывести арт-рынок на новый уровень так же, как и безопасные сделки с использованием криптовалюты, но оставалось еще много вопросов и недоработок. Тем не менее, как только явление стало крайне массовым, появилось довольно большое количество мошенников, которые искусственно накручивали стоимость работы, перепродавая ее самим себе через другие аккаунты, обманывая людей и вводя их в заблуждение. Кроме того, технические сбои подорвали доверие как художников, так и покупателей к этому способу инвестиций. А со временем пик популярности платформ прошел, что и привело к сильнейшему спаду интереса к этим технологиям, платформам, произведениям. К сожалению, приходится констатировать следующее. У прекрасной с концептуальной точки зрения идеи оказалось слишком мало потенциала для дальнейшего развития и существования. По крайней мере, на данный момент. Кто знает, возможно, в будущем эта технология будет доработана и еще принесет свои положительные плоды. Нейросети и искусственный интеллект. Я не буду рассказывать о том, как работает искусственный интеллект. В этом разделе моя задача чуть проще. Порассуждать вместе с вами о том, что он значит для искусства, какой у него потенциал и как его могут использовать художники. Сейчас многие говорят, что если применение нейросетей станет повсеместным, мы можем лишиться искусства, так как на любой, даже самый фантастический запрос найдется нейросеть, которая будет готова сгенерировать изображение по его параметрам почти в мгновение ока. Получается, художники в целом перестанут быть столь нужны и необходимы, как профессионалы, создающие определенные образы. Однако быть в этом сейчас уверенными нельзя. Как мы с вами уже говорили прежде, каждый скачок в техническом развитии, каждое фундаментальное изобретение, которое меняло мир, могло быть применено художниками для формирования новых подходов к созданию произведений и развитию новых направлений искусства. Говорить о том, что нейросети полностью заменят творческий подход художников, пока не имеет смысла. Пока что это не более чем инструмент, который может стать для них примерно таким же хорошим подспорьем, как фотография или компьютерные программы, то есть существенно поможет упростить сам процесс работы. При этом, как и любые новые технические инструменты, нейросети и искусственный интеллект требуют специальной подготовки и навыков, определенного подхода. На протяжении истории искусства, особенно в течение XIX-XX веков, люди неоднократно провозглашали смерть традиционного искусства, но, как вы могли заметить, этого все еще не произошло. Искусство трансформируется со временем, как и в целом наш подход к нему и причины, почему мы к нему обращаемся, а художники его создают. Так что, вероятно, работа художников с нейросетями создаст новое направление в искусстве, дополнив арсенал цифрового искусства. А другие творцы смогут использовать изображения, сгенерированные нейросетью, в качестве вдохновения и референсов для своих художественных поисков. Причин для беспокойства за судьбы художников у нас точно нет. В современном искусстве существует невероятное разнообразие подходов, а многие арт-объекты, созданные на протяжении последних 70 лет, настолько интермедиальны, что мы не можем однозначно трактовать их как определенное направление современного искусства, например, инсталляции, видеоарт или скульптуру. В современном искусстве каждый может быть ровно таким, каким он воспринимает собственное творчество, и не стараться вписываться в принятые и непринятые рамки. Ведь талантливо созданное произведение всегда найдет своего зрителя и куратора. Что важно помнить о нейросетях? Искусство нейросетей — это область компьютерного искусства, которое использует нейронные сети и машинное обучение для создания новых форм искусства. Она сочетает в себе компьютерную науку, математику, искусственный интеллект и художественный дизайн для создания новых визуальных, звуковых и интерактивных произведений искусства. Перечислю особенности, которые есть у искусства нейросетей. Автоматическое генерирование искусства. Нейросети могут быть обучены на больших наборах данных, чтобы автоматически генерировать новые изображения, музыку, тексты и другие формы искусства. Это дает возможность создавать такие произведения искусства, которые невозможно создать вручную. Интерактивность. Использование нейросетей помогает создавать интерактивные произведения искусства, которые реагируют на действия зрителей или на внешние факторы. Применение в различных областях. Нейросети могут быть использованы для создания произведений искусства в различных областях, таких как искусство виртуальной реальности, компьютерная графика, музыкальное искусство, искусство игр, дизайн и так далее. Экспериментальность. Использование нейросетей для создания искусства открывает двери для экспериментирования с новыми формами искусства и подходами, которые ранее были недоступны. Комбинирование различных стилей. Нейросети могут быть обучены на нескольких стилях искусства и потому умеют создавать произведения, которые комбинируют различные стили. Создание эстетических критериев. Нейросети могут быть обучены распознавать и оценивать эстетические критерии в искусстве и использовать их для создания новых произведений. Создание абстрактных форм. Нейросети могут создавать абстрактные формы искусства, которые не имеют аналогов в реальном мире и могут быть использованы для выражения эмоций, настроений и идей. Использование глубокого обучения. Глубокое обучение позволяет нейросетям улучшать свои результаты с каждой итерацией обучения, что приводит к более качественным и интересным произведениям искусства. Создание новых визуальных эффектов. Нейросети могут быть использованы для создания новых визуальных эффектов в фильмах, играх и других формах мультимедиа. Коллаборация. Использование нейросетей для создания искусства может быть платформой для коллаборации между художниками, дизайнерами и разработчиками, что может привести к созданию произведений, которые не могут быть созданы одним человеком. Искусство нейросетей представляет собой захватывающее поле, которое продолжает развиваться и привносить новые идеи и концепции в мир искусства. Это открытая и гибкая область, которая может использоваться для создания новых форм искусства, экспериментов, коллабораций. В то же время она может вызывать этические и социальные вопросы, которые нужно учитывать и решать, чтобы обеспечить устойчивое развитие искусства нейросетей. Вопросы авторского права, контроля над созданием произведения, влияние на культуру. Кроме того, нейросети могут иметь ограничения в том, что они могут создавать. Искусственный интеллект может быть заточен на создание определенных типов искусства и иметь ограниченные возможности для создания новых форм искусства. Нейросети могут использоваться для создания интерактивных искусственных инсталляций, которые реагируют на движение и звуки окружающей среды. Это открывает возможности для формирования нового уникального опыта для зрителя и включения искусственного интеллекта в произведение как его части. Помимо этого, нейросети могут использоваться для создания новых форм искусства, которые традиционно трудно создать вручную. Например, сложных трехмерных фигур или текстур. Нейросети могут помочь в создании эффектов освещения и цвета, что может значительно упростить процесс создания фотореалистичных изображений. В целом, использование нейросетей в искусстве может привести к созданию новых форм искусства и способствовать инновациям в этой области. Однако важно помнить, что нейросети не могут заменить творческий процесс и человеческий опыт в создании искусства, а являются всего лишь инструментом, который может помочь художникам и дизайнерам в их работе. Нейросети не могут заменить интуицию, творческое видение и человеческий опыт в создании искусства, но могут помочь художникам и дизайнерам в поиске новых идей, форм и концепций. Использование нейросетей в искусстве требует специальных знаний и навыков. Художники и дизайнеры, которые хотят использовать нейросети в своей работе, должны обладать знаниями в области программирования, машинного обучения и компьютерной графики, чтобы максимально использовать потенциал этих технологий. Несмотря на существующие ограничения и вызовы, использование нейросетей в искусстве является областью активного исследования и экспериментирования. Искусствоведы и художники продолжают искать новые способы применения нейросетей в работе, их использование для создания уникальных и оригинальных произведений искусства.